Глава 16. Коварной и властной злодейки из меня не получилось. Но не тот у меня типаж, не тот. Даже до мелкой пакостницы не дотягиваю. Даже плюнуть в коньяк бывшему заведующему не смогла, хотя удобный случай подворачивался. Как говорится, не рой другому яму, сам в нее попадешь. А я планировала втихаря накапать в чаек мужа успокоительного для сладких снов. Но сама уснула еще в карете. Меня сморили покачивание и скрип рессор, а выпитое вино, усталость и переизбыток впечатлений подействовали в роли снотворного. Если бы меня не забрал в объятия Морфей, то с моей везучестью поймал бы за руку Нарвин прямо на месте преступления или унюхал подозрительный запах, исходящий от чая. В общем, все к лучшему. И теперь я, проснувшаяся с жуткой сухостью во рту, с затекшим, чешущимся телом, села на кровати и разгладила ладонями мятое платье. Надо же, уснула прямо в одежде. И как только добралась до спальни. О, пошевелила пальцами в чулках. Хотя бы обувь стянуть додумалась. Только я хотела сгруппироваться и добрести хотя бы до ванной, как в клубке из одеяла раздался писк. «Эй, осторожно, раздавишь!» Я размотала тканевый кокон. На меня уставились два круглых черных глаза. «У тебя своя кровать есть», – пробурчала, заправив за ухо выбившийся из прически локон. «Твоя тоже ничего», – не растерялся Пискун. «Ну что, хорошо вчера повеселилась? Я, если честно, не люблю скопления людей, поэтому самое интересное проспал». Я коротко обрисовала ему ситуацию, не забыв упомянуть об эпичном танце с Лейном. Тиин только хихикал и щурился от удовольствия. Теперь ему не терпелось заявиться в башню лекарей и посмотреть, как они меня встретят и как отреагируют на рекомендацию тщательно мыть руки и стерилизовать инструменты. Ополоснув лицо в ванной и пригладив волосы, я взяла курс на кухню. Но уже в гостиной что-то дернуло меня повернуть голову в сторону дивана. «Батюшки!» Я шарахнулась назад и схватилась за сердце. Мгновенно отреагировав на посторонний звук, оборвавший сладкий сон, Нарвин пулей подорвался с дивана и, приняв боевую стойку, зажег в ладони огненный шар, который, жадно пульсируя, готов был сорваться в мою сторону. Я испугалась еще пуще, ноги подогнулись, и я сползла на пол, не отрывая рук от сердца. Несколько мгновений мы глядели друг на друга, а потом муженек выдохнул с облегчением и потряс пальцами, избавляясь от пламени. «Элен, вы меня напугали!» «Я напугала!» Из горла вырвался писк, перешедший в хрип. «Да меня чуть Кондратий не хватил! Обширный инфаркт, елки-палки! Медвежья болезнь! И заикание до кучи!» «А с чего я вообще решила, что муж давно отбыл по делам? Вот что значит не привыкла к присутствию супруга в доме!» Никак не ожидала увидеть его спящим в гостиной с приоткрытым ртом, да еще и в обнимку с подушкой. Одна нога мага свешивалась на пол, так как габаритов он был немалых. Но что было ему делать, если я, развалившись в позе звезды, заняла всю кровать? Вылетев следом, Пискун закружил вокруг меня, тревожась о самочувствии. Нарвин наклонился, помогая мне подняться. «Простите, что-то я погорячился. У меня очень быстрые реакции, а огненные маги порой не сдержаны. Но я бы в любом случае вас не поранил». Он выглядел таким же растрепанным, как и я. Проведя рукой по лицу, муженек шумно выдохнул, а потом глаза его округлились, будто внезапно он что-то понял. Мое многострадальное сердце сделало кульбит. «Все, отец, я проспал!» Нарвин прошипел себе под нос витиеватое ругательство, а потом бросился в сторону ванной. «Вам водички подогреть?» – спросила я, хихикая на пару с Пискуном. И смех этот был нервозным. Да уж, послала судьба в мужья огненного мага. Кажется, мое решение смириться и попытаться что-то построить было преждевременным. Никому не охота проснуться под жареной сарделькой. «Не надо, я вымоюсь холодной», – бросил он и на ходу начал раздеваться. Бросил на пол камзол, рубашку. «Что за бурду подавали у Эвелейса? Голова трещит, будто по ней всю ночь стучали колотушкой». Это было вино из... Я наморщила лоб, пытаясь вспомнить. Из Левитрии. Ну и дрянь, не в обиду будет сказано. Скрываясь за дверью ванны, Нарвин бросил. Элен, если вас не затруднит, приведите в порядок, пожалуйста, мою одежду. Нет, нет, не затруднит, заверила я, судорожно вспоминая, что из магических штучек можно применить. Можно и помочь, мне несложно. Тем более из кареты в кровать мое спящее тело транспортировал именно муж. И Разул, кажется, тоже. Так, что нам нужно? Утюг? Помнится, в средние века была такая страшная чугунная бандура, которую нагревали над очагом. Но ничего подобного в этом доме не наблюдалось, а из волшебного чемодана вещи извлекались абсолютно гладкими. Я споро подхватила вещички Нейта Блайна. «Пескун!» – зашипела, озираясь в поисках мехового помощника. «Ты знаешь заклинание по разглаживанию одежды?» Синяя молния мелькнула перед глазами. «Ты должна была унаследовать способности к бытовой магии. Это на самом деле несложно. Так, пошли». Мы заперлись в спальне, и я разложила рубаху и камзол на кровати. Засучила рукава. Должно получиться. Что я, с какой-то глажкой не справлюсь? «Опусти ладони ниже. Вот так. Стой. Подними выше, а то сожжешь». «Молодец, Эл, теперь почувствуй, как высвобождается сила, как медленно течет по твоим каналам, как частицы ее переходят в объект», – тоном учителя вещал фамильяр. В этот раз он решил не превращаться в браслет, пояснив это тем, что бытовая магия не требует такой концентрации, как целительская. Я представляла, как разглаживаются заломы и складки, как ткань очищается от мелких пятнышек, как испаряется запах табака. Ткань в тех местах, над которыми прошлись ладони, медленно расправлялась. Ничего себе! Неужели получилось с первого раза? Не удивляйся, ты ведь уже овладела кое-какими целительскими практиками. Твои каналы раскачались. Я с радостью, гордостью и удивлением наблюдала, как рубашка приводится в порядок, и закончила аккурат тогда, когда хлопнула дверь в ванной. Нейт Блайн выглядел посвежевшим, а я перед тем, как деликатно отвернуться и дать человеку спокойно одеться, заметила, что грудь его пересекают два продольных шрама, и один из них спускается под кромку штанов. Стоило представить, что их оставило, и как это было больно. Тело сотрясла дрожь. «В столицу отправимся ориентировочно через день-два, если у меня получится отлучиться. Кстати...» Он приподнял бровь, продолжая застегивать пуговицы. «Защитный купол над домом реагирует не только на дурные намерения, но и на дым, огонь, кровь и наводнение. Пожалуйста, будьте бдительны». Меня хватило только на «угу». Я проводила мужа до дверей и заметила, что к калитке подходит человек. Должно быть, это Нейт Клавиус, помощник градоправителя, который должен показать мне здание под больницу. Паника охватила с головы до ног. Ранняя пташка уже здесь, а я даже платье вчерашнее не сменила, не говоря уже о чистке зубов и завтраке. Буду ждать от вас известий. А я надеюсь, что вам понравится здание для будущей больницы. Нарвин торопливо и скупо улыбнулся. Потом расскажете, как все прошло. Нейту Клавиусу на вид можно было дать слегка за 30. Этакий университетский заучка с приглаженными волосами и очками с толстыми линзами. Субтильный, с тонкими чертами лица, заостренным носом и музыкальными пальцами, которые не держали ничего тяжелее пищевого пера. Он напоминал журавля из старого советского мультика. Из кармана, застегнутого на все пуговицы клетчатого жилета, торчал край белого платочка. А в руках Нейт Клавиус держал пухлый кожаный портфель. Когда моего мужа буквально сдуло из дома, я, вежливо извинившись, пригласила Клавиуса обождать на террасе. Поставила перед ним на столик вазочку с вареньем, чай и вчерашние булочки со сгущенным молоком, которые, к чести пекаря, оставались такими же мягкими и ароматными. Ракетой освежившись и влив в себя почти целый графин воды, я переоделась в удобное повседневное платье и, затянув волосы в гульку, спустилась к Нейту. «Ух, простите за задержку, дорогой Нейт Клавиус. Я даже запыхалась. Мы можем отправиться на моем магоходе, так будет быстрее». «Не волнуйтесь, Нейра Элен». Он успел разделаться с двумя булочками и как раз приступал к третьей. Вид у него при этом был самый деловой. «И да, благодарю за предложение». Помощник градоправителя оказался не против, и уже через 5 минут мы выезжали из калитки. Пескун решил размяться, поэтому браслетом оборачиваться не стал, просто скакал по мне, как по матрасу, а Клавиус наблюдал за живым комком шерсти с легкой опаской. Но расслабился, как только понял, что малыш не собирается его обижать, а в глазах-бусинках таится вся няшность этого мира. Негромко откашлившись, Нейт раскрыл портфель и извлек оттуда пачку бумаг, на которой были нанесены планы и чертежи. «Нейра Элен, давайте я кратко расскажу вам о здании, которое Нейт Эвелейс планирует отдать вам под госпиталь». Он кашлянул снова и протянул мне первый лист. «Здесь нанесен общий план строения». Я внимательно всмотрелась в чертеж в форме буквы «П». Несколько довольно крупных помещений, коридор, с обеих сторон ряд комнат. «Как много места!» Выдохнула радостно и слегка удивленно. «Надо же, градоправитель сразу поверил в меня, и теперь я просто не имею права его подвести». «Это только первый этаж», – сдержанно улыбнулся Клавиус, а я едва не поперхнулась. «Давайте я расскажу подробней. Это поместье строил для себя один из чиновников, но когда его поймали на воровстве и взяточничестве и отправили в столичную тюрьму, его имущество отошло в городскую казну. Здание простаивает почти 3 месяца. Строительство пока не завершено, но очень близко к этому. Кроме того, на территории есть несколько зданий поменьше. Домик для прислуги и хозяйственная постройка. И место под оранжерею». «Шикарно! Просто шикарно!» Подскакивал, как мячик, Пескун. «Есть где развернуться!» И я была с ним полностью согласна. Я должна оборудовать операционную, смотровую, палаты для больных. В отдельном здании можно сделать кухню и учебную комнату, в которой смогу заниматься с учениками. Сперва я решила отдать приоритет беременным и роженицам. Все-таки в акушерстве я как рыба в воде. Но и других больных иногда буду принимать. Я понимала, что сейчас начнется не только самое интересное, но и самое сложное. Предстоит взять на себя не только работу врача, но и управленца, и преподавателя. Когда осмотрю здание, решу, что и где должно располагаться. Определюсь с материалом для облицовки стен. Он должен хорошо мыться и не быть слишком дорогим, чтобы у градоправителя не возникло желания послать меня в какое-нибудь страшное темное место. Кроме этого понадобится мебель, парочка операционных столов, гинекологические кресла, кровати акушерские и обычные. Это не считая простых столов и стульев. Если у нас будет собственная столовая, придется озаботиться составлением меню. Благо диеты по Певзнеру я помнила. Потом договориться о бесперебойной поставке продовольствия из соседних деревень. Мясо, овощи, яйца, молочные продукты и крупы должны быть высшего качества, чтобы мои пациенты как можно скорее поднимались на ноги. И самое основное – сотрудники. Одна я не справлюсь, без них моя затея будет мертвой. Вот только как они воспримут мои революционные идеи? Погрузившись в мысли и неторопливо разглядывая чертежи, я даже не заметила, как мы прибыли на место. Это было чуть дальше дома градоправителя, но в том же богатом и обширном квартале. Здесь было тихо, вдоль дороги росли молодые деревья. И это отлично, потому что очищенный воздух полезен для ослабленного организма, а зеленый цвет благоприятно воздействует на нервную систему. Мы с Клавиусом прошли за ограду по вымощенной белым камнем дорожке, и чем ближе подходили, тем беспокойнее стучало сердце. Этот дом строили на ворованные средства, но, черт возьми, сносить такую красоту – настоящее кощунство. Пусть лучше служит благому делу. Двухэтажный белый особняк был выстроен в форме буквы «П». В центре располагалось крыльцо с десятком ступеней и 4 гладкие колонны, поддерживающие козырек. «Давайте пройдем внутрь. предложил Нейт Клавиус, и мы шагнули в темное нутро особняка. Под ногами валялся крупный мусор. Стояли забытые лестницы, ведра, штукатурка. Голые стены навевали тоску. Этот дом собирались пустить с молотка в пользу городской казны. Но Нейт Эвелейс подумал и решил, что его можно использовать в роли новой больницы. «Осторожно, Пескун!» – прикрикнула Яна не в меру резвого товарища, когда он, кувыркаясь в воздухе, чуть не врезался в лестницу. «Это ты мне говоришь?» – запищал ехидный пушистик. «Тины – самые осторожные существа на свете!» Таким замысловатым образом гиперактивный фамильяр выражал свой восторг. Он тарахтел без умолку и стрелял в Нейта Клавиуса вопросами, как из пулемета. Мы обошли здание там, где это было возможно. На второй этаж решили не подниматься, чтобы не рисковать. Благо, план у меня был, и я знала площадь и расположение помещений. «Работы скоро возобновятся, Нейра Элен», сообщил помощник градоправителя, когда мы снова вышли на улицу. Я сказала, что стены изнутри надо будет облицевать гладкой плиткой, чтобы ее было легко мыть дезинфицирующим раствором и не допускать распространения инфекций. Также понадобится колодец с питьевой водой и отхожие места как можно дальше от колодцев. И что я готова тесно сотрудничать со строителями и обсуждать с ними все вопросы. Потом Нейт рассказал, что в городе есть гильдия мебельщиков. Там даже штатный маг имеется. И я могу обратиться туда, чтобы заказать всю необходимую мебель со скидками. Городской бюджет готов выделить средства под мое начинание. Но Клавиус, смущаясь, намекнул, что неплохо было бы найти и спонсоров, которые окажут безвозмездную помощь. И что Нейт Эвелейс планирует заняться проведением водопровода по примеру крупных южных городов. И мастера, в том числе водные и бытовые маги высокого уровня, уже найдены. «Нейра Элен, мне неловко просить вас, но...» Начал помощник градоправителя, когда мы сели в магоход. «В чем дело, Нейт Клавиус?» Осторожно спросила я, потому что чувствовала, дело у него личное, деликатное. «Моя жена носит дитя. Не могли бы вы осмотреть ее? Просто чтобы убедиться, что все в порядке. Она часто чувствует недомогание и сонливость». Глаза за стеклами толстых очков вспыхнули надеждой. «Все это характерно для беременности, но ради вашего спокойствия я, конечно, осмотрю вашу супругу. Могу посетить вас прямо этим вечером или завтра утром, потому что скоро мне предстоит отлучиться по одному очень важному делу. Хотелось бы успеть». Нейт Клавиус расплылся в смущенной улыбке и продиктовал адрес. «Моя Даисса будет очень рада знакомству с вами, Нейра». «Конечно, мне не трудно, а людям будет приятно. Нейт Клавиус хороший малый, это чувствуется. Отчего бы не помочь?» Мы покатили вдоль дороги. В этот момент будущее виделось светлым и оптимистичным. Предстоящие трудности не пугали. Я любила бросать сама себе вызов. Все волнения и тревожные сны забылись. Я решила пока не думать о несчастной судьбе Элен. К тому же совсем скоро попаду в столицу и смогу увидеть таинственную книгу о грозах. Интересно, принесет ли она ответы или запутает еще больше? На обратном пути я забрала Деллу. Не в силах справиться с бешеным энтузиазмом и желанием хвататься то за одно, то за другое. Поведала, что скоро в Левиле появится второй госпиталь, и мне будут нужны сотрудницы, которые уже кое-что умеют. «Бабуля Крелла, не хотите стряхнуть пыль и поработать?» – спросила я, хлопнув ладонью о ладонь. Делла замерла, чуть приоткрыв рот, и ожидая, что скажет повитуха. Та лишь отмахнулась, будто мои слова ее смутили, и стряхнула со стола хлебные крошки. «Хорош ерунду молоть! Старая я уже стала! Говорила ведь не раз!» Раздалось хорошо знакомое брюзжание. «Но так и быть, помогу, чем смогу. Попробую выйти на своих знакомых бабок и бывших учениц. Только они, наверное, разъехались кто куда». «Тогда я буду вам очень признательна, дорогая Крелла». «Замечательно, если она направит ко мне сведущих людей. Даже если в чем-то их придется переучивать и выбивать из головы суеверную муть, это проще, чем учить с нуля. После этого разговора мы с Деллой отправились ко мне домой, где я показывала, как правильно заполнять карты. Закончив с бумажными делами, отправила отчеты градоправителю с посыльным, а для его жены пузырек с лекарством и записку. После этого почти 2 часа перебирала вместе с ученицей содержимое лекарского чемоданчика, рассказывая, какое лекарство от какой хвори, а какой инструмент для чего служит. Мне повезло, что Делла хотя бы читать и писать умела. Ошибалась, конечно, и буквы у нее выходили какими-то детскими. Но в ее деревушке и парни далеко не все были грамоте обучены. Ходить в школу считалось причудой и блажью. Ученица из нее была прилежная и толковая. Делла боялась, что родители все-таки сговорят ее за какого-нибудь вдовца с 5 детьми или уродливого старика. И ей придется подчиниться, чтобы не остаться без куска хлеба или крыши над головой. Но если она станет хорошей и востребованной лекаркой и сможет сама зарабатывать на жизнь, никто не сможет ее принудить. «Когда мы лечили людей в Лихой, никто и слова не сказал о твоих волосах. Поверь, все это такая чушь». «Так это Лихая, а в Дурной откуда я родом?» «Все дурные», — закончила я и рассмеялась. Делла робко улыбнулась в ответ. День прошел плодотворно. Я взяла с собой Деллу в дом Нейта Клавиуса, где мы вместе осмотрели его жену. Я показала еще раз, как определять положение плода и выслушивать его сердцебиение при помощи акушерского стетоскопа. С таким методом Делла была незнакома, поэтому жадно ловила каждое слово, а я решила, что обязательно подарю девочке такой инструмент. Даисса, так звали астеничную светловолосую жену Клавиуса, сейчас находилась на 20-й неделе беременности. Сонливость и слабость были нормальным явлением в ее положении. Но я все равно прописала ей капли под названием «Корень синтиции», широко используемые в магическом акушерстве. Я читала о них в справочнике и в записях Элен. Это было даже не лекарство, а общеукрепляющее средство. Напоследок прошлась по Даиссе магическим зрением. Картинки стали четче, а магические потоки стабилизировались, и я почти не чувствовала жжения и боли, что были в самом начале. Мои тело и разум учились справляться с магией, чьей обладательницей я стала нежданно-негаданно. Вечером я дала Делле замечательный анатомический атлас из арсенала Элен. Толстый, увесистый, с крупными яркими иллюстрациями. И отправила ее изучать строение женской репродуктивной системы. Потому что в этом вопросе моя ученица демонстрировала вопиющую безграмотность. А сама занялась тренировками с пескуном. Несмотря на первые успехи, было боязно. Преследовал страх ошибки, неопределенность, шаткое положение. Это днем я могла позволить себе смелость, а с приходом темноты и тишины наружу выползали пугающие мысли. Или я уже знала, что во сне превращусь в молодую запутавшуюся Элен, которая до ужаса чего-то боялась. Но я раз за разом повторяла про себя, что человек оказывается только там, где он действительно нужен. Поэтому надо сжать булки покрепче и идти к своей цели, если не по головам врагов, то смачно отдавливая им ноги. Как бы там ни было, Нейта Лейна я к врагам не относила. К вредным упертым баранам – да, но не к врагам. Возможно, я их пока не знаю, но мне еще предстоит встретиться с ними лицом к лицу. Когда синий пушистый деспот измотал меня тренировками и с чистой совестью нырнул в свою шкатулку и захрапел, я вспомнила про Деллу. Бедняга, я же обещала отвезти ее домой. Но ученица сладко спала на диване в гостиной, положив руку под голову. Вторая рука обнимала атлас, который был открыт уже на мужской репродуктивной системе. Что ж, любопытство – хорошая вещь. Я осторожно вытащила книгу и укрыла Деллу пледом. Для меня она была совсем молодой девчонкой, и разница в возрасте давала о себе знать. Можно и позаботиться о ней, как о дочери. За время, проведенное в этом мире и в этом теле, во мне что-то изменилось. Нет, не так. В моем мире, в моем теле. Только так и никак иначе. Свое тело отныне я решила беречь, поэтому старалась питаться регулярно и даже уделяла время гимнастике, а недавно увидела первые результаты. Я больше не дышала, как загнанная лошадь, и не краснела от быстрого шага. На следующий день ко мне одна за другой пожаловали две нейры 45 и 43 лет с деликатными проблемами. Так и знала, что после приема пациентов прибавится. Первой была жена главы гончарной гильдии, а второй – баронесса из бедного, но довольно известного рода. Ее я видела в доме градоправителя. Их впечатлило количество книг в моем кабинете, а вот Юрик на подоконнике нет. Интересно, почему? Сама я считала его жутко обаятельным. Женщин отправила ко мне Луиза, сказав, что я могу избавить их от этого состояния. К сожалению, повернуть вспять время было не под силу даже самому опытному магу, но кое-какой малостью помочь я могла. При наших беседах была и Делла, о чьем обязательном присутствии я попросила пациенток. Девочке нужна была практика. Кстати, о практике. Я пока не осчастливила своим визитом Нейта Лейна, Нейта Ойзенберга и прочих, но планировала заняться этим после поездки в столицу. Нарвин обещал, и я знала, что он сдержит слово. Несмотря на наше недолгое знакомство, я успела убедиться, что на него можно положиться. А еще при встрече я собиралась предложить стать одним из спонсоров нового госпиталя. Я тоже хотела вложиться в это дело, чтобы ускорить процесс, но мне нужны были деньги, хорошие деньги. Стоило подумать о муже, как послышался хлопок входной двери и уже знакомые шаги. Я вышла из кабинета, чтобы нос к носу столкнуться с деловым и собранным Нейтом Блайном. «Мы отправляемся в столицу прямо сегодня. Сейчас!» Начал маг без предисловий и окинул меня взглядом. Он явно спешил и выглядел так, будто его вынудили исполнять капризы своей сумасбродной жены. Как раз в этот момент Пескун сделал сальто в воздухе и с победным визгом приземлился аккурат мне на макушку. «Что? Уже? Прямо сейчас?» Я хотела согнать нахальную мелочь, но он ловко перескочил на плечо, а потом попрыгал по руке до локтя. «Да, Элен, у меня как раз есть свободное время, и пропуск к порталу я вам достал». Нарвин ловко извлек из кармана золотистую карту и покрутил ею между пальцами. Вопросительно изогнул бровь. «Вы не передумали? Все еще планируете отдать свои образцы в руки сумасшедшего мага?» В последних словах прозвучала едва сдерживаемая усмешка, а лицо с каждым разом утрачивало сходство с маской, которую полагалось носить. Кажется, в моем присутствии он начал расслабляться. Я ответила мужу твердым, как гранит, взглядом, а потом мило улыбнулась. «Конечно, не передумала. Образцы бережно хранятся у меня под кроватью, как и прочие невинные мелочи. Может, вам чаю заварить, пока я буду собираться?» «Элен!» – начал муж, подобрав с пола челюсть. «Поверил, что ли?» «У нас не так много времени. А вы ведь и библиотеку хотели посетить, и Сальвадора Эйли. Поэтому бегом!» «Есть, товарищ командир!» – выкрикнула я и едва не отсалютовала. Пескун вовремя сорвался в полет, забирая все внимание на себя. Нет, такими темпами я точно спалюсь. Не только Нарвин начал терять бдительность в моем присутствии, но и я.